Глава 11. Узкий проход тускло освещали магические лампы, затхлый воздух забивался в нос. Я крепко держалась за руку супруга, ступая осторожно. На лбу выступила испарина, дыхание участилось. Я думала, что наказания императрицы прошли для меня бесследно, что пребывание в узкой темной камере никак не отразилось на моем психическом здоровье, но к горлу подкатывала удушающая паника. Кастиан остановился и развернул меня лицом к себе, зажег на ладони небольшую голубую сферу. «Тебе плохо? Выглядишь бледной». «Сама не ожидала», — усмехнулась невесело и глубоко вдохнула. Ладони стали влажными. «Потерпи немного», — успокаивающе произнес он, обдувая меня потоком своей магии. «Скоро выйдем на площадку». Кивнула, шумно сглотнув, и последовала за магом дальше, стараясь держаться к нему поближе. Страх перед замкнутым пространством медленно отступал. Наконец мы вышли на небольшую площадку, и хотя низкий потолок давил, я почувствовала облегчение. Повернулась к решетке и вопросительно вскинула бровь. «Металл выглядит довольно прочно», — протянула задумчиво, взявшись за прутья. «Клетка?» «Что-то вроде того», — качнувшись на пятках, отозвался маг. «Здесь я планирую переждать приступ безумия». Отпер ключом и позволил мне войти. На скамье лежала шкатулка с выгравированными на ней магическими символами. Кастиан снял с нее крышку и протянул мне. Внутри лежали прозрачно-голубые, светящиеся браслеты, похожие на ободки. «Оковы, ограничивающие магию», — пояснил супруг. «Я хочу, чтобы ты отвела меня сюда, надела мне их и заперла клетку. Выпустишь, когда приступ пройдет», — произнес ровно. Я шумно втянула воздух носом. «Ты говорила, это случится через неделю? Лучше запереть меня на день раньше, а не дожидаться, пока я потеряю рассудок». «Тогда у нас есть еще 6 дней», — сдержанно отозвалась я. В груди зарождались непонятные чувства. Под ребрами неприятно тянуло. Одно могу сказать точно. Мне не нравилась вся эта идея с запиранием. «Другого способа усмирить безумие нет», — подняла на мага вопросительный взгляд. Он криво ухмыльнулся одним уголком губ и тряхнул головой. «Не думаю. Но таких мер будет достаточно. Клетка сделана из вольфрама, а в оковах я не смогу использовать магию. Должно сработать. Я буду приходить и проверять тебя», — произнесла тоном, нетерпящим возражений. Кастиан удивленно приподнял бровь. «Не думал, что я могу быть такой решительной. И ты не можешь сидеть без еды и воды. Давай постелим матрас, я принесу постельные принадлежности». Супруг усмехнулся в кулак и неловко прочистил горло. «В состоянии безумия мне будет не до сна». «Это не важно», — глядя ему в глаза, отозвалась я. «Может, приступы вовсе не случится? Не будешь же ты несколько дней тупо сидеть на голой скамье?» «Убедила», — сдался он и закрыл шкатулку крышкой. «Держи у себя. Но если приступ случится раньше...» «Вели слугам бежать, а сама спрячься вместе с Софией и Деханом. Хотя нет, лучше тоже беги», — произнес серьезно. «Я никогда этого не сделаю», — возникла мысль, от которой я растерялась. «Хорошо», — кивнула в замешательстве. «Давай выбираться. Я хотела немного порисовать. Завтра господин Эрнар обещал ознакомить меня с делами поместья». «Не перетрудись», — произнес он, пропуская меня вперед. «Через 2 недели я посещу с отчетом дворец и увижусь с братом. А потом сразу отправлюсь на поиски демонического клинка. Не знаю, сколько времени это займет». «Не волнуйся, я позабочусь о поместье», — произнесла и протянула руку. «Идем?» Кастиан улыбнулся краешком губ. «Да». Крепко обхватил пальцами мою ладонь и повел на выход. Дехан завалился с книгой на тахту, почему-то в моей комнате. София мастерила кисточку для меча сэра Каена, а я писала обещанную супругу картину. В лужах на брусчатке отражались подернутые рябью из-за капель дождя, горящие окна домов и фонари, сверкающие в сумерках. Картина вызывала ностальгию по тем временам, когда я сидела у окна в сырую погоду и смотрела на улицу, наблюдая за редкими прохожими и слушала, как по подоконнику барабанит дождь. Я не чувствовала себя одинокой, но в груди ширилась пустота. Я тосковала без причины, сейчас я понимаю это. Не знаю, о чем будет думать Кастиан, глядя на эту картину, но надеюсь, он не станет грустить по тем, кого уже не вернуть. Поставила холст сохнуть и взялась за написание собственного портрета. Хотела подарить его Ридиану, чтобы он не сильно скучал. Уверена, что теперь события будут происходить быстрее, и скоро мы увидимся за пределами дворца. Сходим в тихое, уютное местечко. Я угощу его любимыми десертами, покажу столицу. Вместе сходим в книжный, погуляем по ночному рынку, покатаемся на лодке. Портрет был написан лишь наполовину, остальное оставила на утро. Отправила товарищей спать, а сама села за написание письма. Будет лучше, если я буду писать по одному раз в несколько дней, тогда Ридиан сможет дольше их читать. Но и после не смогла заснуть, хотя приняла ванну и переоделась. Села рисовать оформление для галереи, придумала листовки и рекламный слоган. Осталось подумать, как сделать множество копий. От руки я устану рисовать, да и одинаково не получится. А что, если у Кастиана выйдет с помощью магии перенести изображение на чистый лист? Это будет гораздо быстрее. Раскрашивала акварельными красками, сделала размытость и плавный переход цвета. А главное, бумага особого свойства и качества не промокала и не разбухала от воды. В дверь тихонько постучали. «Войдите», — отозвалась я, выходя из-за стола. «Я увидел свет в твоей комнате», — виновато произнес Кастиан. «Удивился, что ты еще не спишь, ведь уже так поздно». «Но ведь и ты не спишь», — улыбнулась устало, присаживаясь на край стола. «Я просто... бессонница, наверное». Кастиан осуждающе покачал головой и подошел. Взглянул на меня и нахмурился. «Я просил тебя не перетруждаться, а ты...» И тут его взгляд упал на холст, стоящий на мольберте у окна. «Это то, о чем я просил?» Заправила прядь волос за ухо и кивнула. «Не знаю, какой именно дождь ты имел в виду, но у меня в голове возник именно такой образ. Не нравится?» Кастиан завороженно приблизился к картине и будто в нерешительности протянул пальцы. «Нравится. Очень красиво. Она еще не высохла, придется подождать. Утром я поправлю косяки». «Косяки?» — непонимающе переспросил он, повернувшись. «Ну, ошибки и недочеты», — пояснила, мысленно хлопнув себя по лбу. У меня периодически проскакивали современные словечки, хотя и старалась следить за речью. «По-моему, ты слишком строга к себе», — улыбнулся он. Взгляд синих глаз скользнул по моему лицу, опустился ниже и остановился на бантике ночной сорочки. «Похоже, ты нисколько меня не смущаешься», — поддел иронично. «А должна?» — приподняла бровь. «Рубашка настолько целомудрена, что в ней можно запросто выходить на прогулку. Да и ты, не думаю, что у тебя есть дурные намерения. Наш брак вынужден, не более чем фикция». Кастиан неопределенно мотнул головой и вдруг отвернулся. «Ложись отдыхать. Еще не хватало, чтобы ты свалилась без сил от усталости. Спокойной ночи», — пожелала ровно, — и проводила мага до двери. После завтрака я обратилась к супругу с просьбой. Успела поймать его до того, как он переместился в магическую башню. «Уделишь мне минутку?» — догнала на выходе из столовой. София отправилась прогуляться в сад, а Дехан пошел на тренировочную площадку. В нем проснулось желание отточить навыки фехтования. Я немного волновалась, не будут ли рыцари относиться к нему предвзято, но капитан заверил, что проблем не возникнет. Каен ждал у дверей. Он сопровождал меня повсюду и даже в особняке. Нормально ли он спит? А ест? Даже больше, — улыбнулся Кастиан, подставляя локоть. Пройдем в мой кабинет. Я мотнула головой. Лучше в мою комнату, — произнесла, цепляясь за него. Как скажешь, — непринужденно отозвался он и покосился на рыцаря, последовавшего за нами. Каен хорошо выполняет свои обязанности, не доставляет тебе неудобств. Я недоуменно моргнула. О каких неудобствах речь? Я порой даже забываю о его присутствии. Мы почти не разговариваем, только по делу. Кастиан внезапно усмехнулся. Прошло всего несколько дней с момента твоего прибытия в поместье, а ты уже освоилась, словно всегда тут жила. Это плохо? Настороженно вскинула бровь. «Наоборот», — безмятежно отозвался он. «Думал, тебе будет некомфортно. Ридиан просила тебе позаботиться», — намекнул красноречиво. «Так выходит, его отношение изменилось ко мне из-за слов брата? Если бы я не сблизилась с Ридианом, то и главный герой остался бы равнодушен. Значит, я не ошиблась со стратегией». Спасла не только свою жизнь, но и обзавелась товарищами. У меня появились близкие люди, к которым я начала испытывать привязанность, какой не было в другом мире. «Я поправила картину, но сохнуть будет долго», — произнесла, проходя в гостиную. «В принципе, ты уже можешь забрать. Не испачкайся». «Спасибо», — уголками губ улыбнулся маг, подходя к мольберту. «У тебя невероятный талант. Твои рисунки вызывают такие глубокие чувства». Кивнула, испытывая некоторую неловкость, так как не привыкла получать комплименты и похвалу. Взяла со стола готовый макет флаера и повернулась. «Я хотела спросить, есть ли возможность с помощью магии сделать копии? Переместить изображение на чистый лист?» Кастиан озадаченно потер подбородок. «Я никогда не пробовал подобное. Не уверен, что получится. Сначала мне нужно подумать, какая формула подойдет. Если что, изменю ее немного. Тебе срочно?» «Нет. В любом случае, я сначала займусь оформлением стены и вывески», — отозвалась я. «Хорошо. Тогда возьму образец с собой». «Чистые листы тоже возьми», — протянула стопку. «Неизвестно, с какого раза у него получится». «И спасибо. Знаю, ты не обязан мне помогать в работе, поэтому мне совестно». Уголок рта мага дернулся вверх. Он наклонился ко мне и приподнял мою голову за подбородок, вынуждая смотреть в глаза. «Ты же решила вести дела поместья, так что считай, я просто хочу отплатить за твои труды. Мне несложно и даже приятно, что ты обратилась именно ко мне, а не отправилась в гильдию наемных магов». «Я просто не подумала об этом», — глухо призналась и дернула головой. «А вот это обидно», — приглушенно хохотнул он, отступая. «Мне кажется, ты каждый раз забываешь, что мы союзники, и как много ты уже сделала не только для меня, но и для моего дорогого брата. Пожалуйста, не чувствуй себя обязанной. Я буду рад оказать любую поддержку». Щек коснулся предательский румянец. «Со мной же ничего подобного не случалось, так почему сейчас я так смущена?» «Обещай, что поужинаем вместе», — произнес он, возвращая себе непринужденный вид. «Как бы ты ни была занята». «Обещаю», — вымолвила, облизав губы. «Удачного дня!» Супруг покинул поместье, а я отправилась к дворецкому, чтобы начать мое обучение. Я просто выполняла свой долг и не думала, что так увлекусь. Бухгалтерские книги мало чем отличались от обычного учета приходов и расходов, а дел в поместье было не так много. Склады с провизией, погреб, закупка инвентаря и снаряжения для рыцарей, траты на содержание конюшни, запас дров на зиму и ремонт особняка. Немного подумав, я пришла к дворецкому с предложением ввести два выходных дня в неделю вместо одного и премиальную выплату, если у слуг не было нарушений за месяц, для большей мотивации. Также предложила утеплять окна ватой и заклеивать бумагой. «Я могу сделать таблицу для систематизации учета. Так будет удобнее и нагляднее, чем просто записывать в книгу в разнобой», произнесла, передавая документ с предложением по улучшению. «Если милорд одобрит, конечно». Господин Эрнар снисходительно улыбнулся. «Хозяин дал свое одобрение на любые ваши действия, госпожа, еще до вашей церемонии бракосочетания. Он велел выполнять все ваши указания, не задавая вопросов. Поначалу я сомневался в решении милорда, хоть и не имею на это права. Но теперь понимаю, что он не ошибся», — произнес благосклонно и поклонился. «Мне кажется, вы меня переоцениваете», — вымолвила, стараясь скрыть неловкость. «Это невозможно, госпожа», — с почтением произнес он, глядя на меня с отеческой теплотой. «Что подать на ужин? Неплохо бы приготовить запеченную рыбу и тушеные овощи, легкие салаты с свежей капусты, а на десерт — торт Наполеон», — произнесла, глубоко задумавшись. «Простите, какой торт?» — непонимающе переспросил дворецкий. «О, протянула мысленно, судорожно соображая, как выкрутиться. «Это секретный дворцовый рецепт. Я не подумала», — улыбнулась виновата. «Что-то вроде десерта из слоеного теста со сливочным кремом. Коржи тонкие и выпекаются по отдельности. Каждый слой промазывается кремом. Сверху посыпается крошкой», — объяснила, как умело, не являясь кондитером. К моему счастью, дворецкий не посчитал меня странной, а с уверенностью кивнул. «Я понял. Передам ваши пожелания повару». «Спасибо», — пробормотала смущенно и поспешила к себе. Каин следовал по пятам. «Слушай», — резко остановилась и развернулась. «Пока я в своих покоях, отправляйся на кухню и пообедай. Скажи, что это мой приказ. Считай, что у тебя часовой перерыв», — велела строго. «Моя леди», — проникновенно заглядывая в мои глаза, отозвался он. «Я должен находиться с вами все время». «Иди», — произнесла настойчиво. «Обещаю, что не выйду из-за стола, пока ты не вернешься. Я буду заниматься работой, не более». «Вы так добры», — благодарно вымолвил он и откланялся. Я облегченно выдохнула и спокойно занялась делами. Мне нужно было закончить свой портрет, макеты для галереи, и, наконец, я смогу изготовить первый образец ароматической свечи. Если товар начнет пользоваться спросом, чтобы поставить его на поток, мне понадобятся сотрудники. Магическая башня находилась на парящем острове, спрятанном за облаками, и даже император был не в силах ее обнаружить. Для перемещения никаких особых сил не требовалось. Каждый маг был физически связан с сердцем башни и переносился в нее, стоило лишь раскрыть потоки и захотеть. Или когда магу грозила опасность, башня сама притягивала к себе, как это случилось с Кастианом в детстве, когда его пытались убить люди тирана, и силы только пробудились. В башню можно было переносить не только любые предметы, но и людей, если поставить на них магическую метку. Таким образом можно защитить близкого человека. Но Ридиан не мог покинуть дворец не только из-за оков, но и из-за их плана. Потому что он не хотел скрываться. Как и Кастиан, брат жаждал мести, полного уничтожения императорской семьи. «Полного ли?» — усмехнулся, бросая на стол листы с рекламным макетом. Обстоятельства сильно изменились. Теперь двое детей тирана на их стороне, хотя такой союз очень сомнительный. И если насчет Дехана Кастиан не сомневался, его легко убрать, если что-то пойдет не так. А вот с принцессой все неоднозначно. И дело не только в том, что брат привязался к ней. Рухнул в кресло, откидывая голову назад, и закрыл глаза, устроив руки на подлокотниках. Ария излучала какой-то невероятный внутренний свет. Не в прямом смысле, конечно, но ее воля и тяга к жизни казались ощутимыми. Она заражала всех вокруг своим энтузиазмом и в то же время успокаивала одним своим присутствием. Она как тихое море в безветренную погоду. Ридиана можно понять. Какие бы беспокойные мысли ни бродили в голове, какие бы эмоции ни бушевали в груди, все они улегались, стоило поймать безмятежный взгляд янтарных глаз. Распахнув веки, Кастиан сел ровно и создал формулу перемещения объекта. Представил комнату принцессы, безошибочно нашел картину и забрал ее. В конце концов, она ведь его. Холст пах краской, но от одного взгляда на изображение дождливой погоды в груди ощущался трепет, и тревога отступала. Повесив картину напротив рабочего места, Кастиан вернулся в кресло и зажал пальцами камень маны в мочке уха. «Ты в порядке? Как обстановка во дворце?» — связался мысленно с братом. Он ответил сразу. «Тиран зачем-то вызывал к себе наемников. Я уверен, что это те же самые люди, что напали на наше поместье и убили всех. Но я не знаю, какой приказ он им отдал». В голосе Ридиана отчетливо звучало волнение. «Я попрошу Андре провести расследование и на всякий случай пусть присмотрит за Арией, хотя я и приставил к ней рыцаря», — отозвался Кастиан, постукивая костяшкой пальца по губам. «Думаешь, тиран попытается убрать ее, чтобы свалить вину на тебя? С ее смертью у него бы появился реальный повод сменить главу магической башни». Кастиан тяжело вздохнул. «Главу выбирает сердце башни, а не люди. Так что это невозможно. А вот чтобы причинить мне боль и уронить репутацию в глазах аристократов... Если Ария умрет...» прошелестел в голове безжизненный голос брата. «Хорошо присматривай за ней. Даже если подашь на развод, она должна быть в безопасности и в зоне моей досягаемости, когда все закончится». Кастиан неосознанно скрипнул зубами. «Почему ты говоришь так, словно она твоя вещь?» — подумал, выпустив серьгу. «Я и не планировал разводиться, пока тиран жив. Это может быть опасно для нее. Более того, с ее появлением поместье ожило. Стало приятно возвращаться в особняк, наблюдать за ней со стороны». «Почему ты замолчал? С Ари что-то не так?» — забеспокоился брат. Видимо, пауза слишком затянулась. «Что с ней может быть не так?» — усмехнулся непринужденно. «Она все время делами занята. Сразу ринулась в бой, развела бурную деятельность. Портрет для тебя пишет и письма по вечерам. Правда, я уже жутко тоскую по ее улыбке. Хотел бы, чтобы Ари принадлежала только мне». И вновь внутри заворочилось это непонятное, вызывающее раздражение чувство. «Ария сообщила, что скоро у меня случится приступ, благодаря чему я смог подготовиться. В этот раз все должно пройти без последствий. Потом я встречусь с тобой и сразу отправлюсь на поиски клинка. О его местонахождении мне уже известно. Дехан выполнил свою часть сделки», — проинформировал сухо. «Так, может, избавимся от него, раз ты получил то, что хотел?» — равнодушно предложил Ридиан. Он всегда относился безразлично к жизням других людей, но сейчас это почему-то неприятно царапнуло. «Ты упускаешь кое-что важное. Ария дорожит третьим принцем. Именно поэтому она забрала его из дворца. Если так поступить, как думаешь, сможет ли она нас потом простить?» «Как сложно!» — глухо отозвался брат. Меня злит, что я должен делить Ари с кем-то еще. Даже с тобой», — добавил красноречиво. Кастиан крепко сжал в кулаке магическое перо, едва не сломав его. «Тебе придется смириться. Она твоя сестра, но я ее законный супруг», — отрезал холодно. «Ты сейчас ревнуешь?» — в голосе Ридиана послышалось удивление. В голове раздался его смех. «Я и представить себе не мог. Но, думаю, если это ты, то я смогу смириться с тем, что Ари замужем. Я бы не позволил ей быть с кем-то еще», — добавил жестко. «Будь осторожен. Скоро увидимся». Выпустив серьгу, Кастиан прикосновением активировал стоящий на столе магический шар. Через пару мгновений на нем появились размытые очертания лица друга. «Значит, Андре находится как раз в гильдии». «Сообщи мне, если Ария отправится в ювелирный, чтобы сдать украшение. Твои люди хорошо за ней следят?» «Это вместо приветствия?» — усмехнулся друг, сдувая со лба темную прядь волос. «Не переживай. За всеми действиями и передвижениями принцессы пристально наблюдают, пока она не делала ничего подозрительного». Кастиан потер пальцами лоб. «Я и так знаю, что она не делает ничего подозрительного. Просто докладывай мне обо всем. Есть вероятность, что на нее готовится покушение», — вымолвил мрачно. «Так ты волнуешься за нее?» — удивился Андре, вскинув брови. «Разве она не напоминает тебе тирана? Так похожа на этого подонка, меня бы передергивало каждый раз при взгляде на нее». Кастиан оцепенело замер. Ничего подобного он больше не испытывал, наоборот. «Она не совершила ничего плохого. Продолжай следить и докладывать», — провел по шару рукой и, вздохнув, взял макет листовки. «Пора заняться выполнением просьбы супруги».